«Зрелища» в кавычках. Роман разрастался долго, как дерево, вслепую пускал корни, тыкался ветками в стены цензуры, искал просвета. Уроки Толстого видны и в стиле, и в композиции, при которой сюжетные линии тянутся параллельно, персонажи бродят своими дорожками, изредка встречаются у камней развилок. Инженер Трое Веров и юноша Сережа Соболевский – родственники. Живут в одной коммунальной квартире, когда-то принадлежавшей семье Соболевских, но видятся редко. Мир Троеверова – завод, колхоз, лаборатория, в которой он работает, лаборантка, в которую он влюблен. Мир Сережи – самодеятельный театр, похожий своими экспериментами на Таганку, режиссер Салевич, похожий театральными ходами то ли на Юрия Любимова, то ли на Илью Альшвангера, актриса Лариса Петровна, похожая экстравагантностью на Лилю Брик, играющая сердцем Сережи, как девочка мячиком. Салевич одержим своеобразной сценической идеей-затеей – создать спектакль, использующий те методы завоевания зрителя, которыми так успешно оперируют массовые зрелища – футбол, коррида, хоккей. Как никто не видит, чем занято человечество, чем живут его две половины. Одна всей душой между двух ворот на зеленом или ледяном поле, другая на песчаной арене, на самых кончиках бычьих рогов. Коррида. Вот где в чистом виде мой закон, веками отшлифованный, кажущий себя всем с бесстыдством «смотрите, смотрите». Начинается парад. Красиво. Под музыку мы начинаем большую заводку. Вы знаете, помните, что будет в конце? Какое торжество и с кровью. Но это еще не скоро, еще потом. А вот вам первые аккорды. Легкий проигрыш по нервам. Первые толчки страха и возбуждения. Лошадь с выпущенными кишками. Пика в шее быка. Первые капли крови на песке, но вы помните. Помните о конце. А вот и дальше. Вот он, игрушечный бальный человечек. Герой, позолоченный точно оса, пролетающий в сантиметре от рогов, втыкающий пару за парой свои острые жала в бешеного зверя. А-а-а! Хорошо? Страшно? Он уходит от рогов. Раз за разом уходит с непереносимым смертельным изяществом, а сердце зрителя каждый раз подлетает и падает сладко, так что нет уже сил терпеть. И тогда он замирает, извлекает, наконец, то, что таинственно сверкало, стальное из красного, привстает на цыпочки вот сейчас и, ах, колет в кровь и нервы, в раскрытость эту, в незащищенность и общий стон, стотысячное сладострастие, слезы. Вот он, конец. Свершилось. Пощадите. С любимовских спектаклей зрители выходили потрясенные. Но вряд ли хоть один из них мог бы ответить на вопрос, на чьей стороне нужно быть, когда революция за 10 дней переворачивает мир. Про что рассказывает добрый человек из Сизуана? Брехтовский сюжет был искрошен, запутан, отброшен на задний план. Режиссер выстраивает сцену за сценой, следуя лишь причудливой динамике театральных эффектов. Музыка, танец, прожекторы зрителям по глазам, барабанный бой, оглушительные выстрелы. Такие же несвязанные между собой эффекты придумывает в моем романе режиссер Салевич. Но для оценки этих эффектов, для проверки их воздействия на зрителя, ему нужен кто-то с чуткой, незащищенной душой. Именно для этой цели он выбирает Сережу Соболевского. Сажает его в зал во время репетиций и из-под тишка наблюдает за его реакциями. Если подопытный зритель взволновался, сцена остается в спектакле. Если нет, сцену убираем или переделываем. Успешное использование механических приемов воздействия на слушателя, зрителя, читателя демонстрировали в 20 веке Маяковский и Брехт, Мейерхольд и Эйзенштейн, Малевич и Татлин, Вознесенский и, в какой-то мере, даже Высоцкий. «Я коней напою». Сохранилось интересное признание Пикассо, записанное одной из его возлюбленных. «Абсолютная шкала прекрасного существует, и когда я понял, что не смогу достигнуть ее вершины, я решил разрушить ее». Стыд за собственные «приемчики» в кавычках то вспыхивает в душе художника, то ослабевает. Музыку Шёнберга Томас Манн использовал в качестве примера, когда коснулся этой же темы в романе «Доктор Фаустус». Там говорят об одном композиторе. «Ну и способное бестие. Революционер, счастливчик и смелый покладист. Вот где отлично сплелись новаторство и уверенность в успехе. Сначала афронты и диссонансы, а потом этакой плавненький поворот, задабривающий мещаниной и дающий понять, что ничего худого не замышлялось. Но ловко, ловко». Писание романа совпало по времени с первыми обжигающими соприкосновениями с классической метафизикой. В какой-то идейно-разоблачительной советской брошюре мелькнули цитаты из Ницше и Шопенгауэра. Они сработали, как искры, упавшие на заготовленное сено. Как писал Мережковский, существует логика страстей, но существуют и страсти логики. Прикосновение голого тела к самому холодному производит иногда впечатление ожога. Прикосновение сердца к самому отвлеченному, метафизическому, производит иногда действие раскаляющей страсти. Я ринулся в библиотеку Союза писателей. И что же? Они стояли там, пережив революцию и террор, с ятями, в строчках с позолотой на корешках. Запойное чтение Шопенгауэра, а потом и Канта, а потом и историков философии Вильгельма Вандельбанда, Куно Фишера, сопровождалось лихорадочной выпиской цитат. К тому времени я уже снимал для литературных занятий комнатенку в Павловске, так что моя пишущая машинка могла стучать до глубокой ночи. Какой я был умный, запасливый! Сокровища этих выписок до сих пор со мной. И вот я уже 40 лет регулярно спускаюсь к ним за очередной, срочно понадобившейся пригоршней словесных дукатов-дублонов. Слияние и противоборство этического и эстетического начала в душе человека — искусство при свете совести, как назвала эту дилемму Цветаева, увлекало меня давно. Но только теперь, впервые, я узнал, как много веков, 25, начиная с Сократа и Платона, лучшие философы ломали голову над тем же самым. Роман «Зрелище» все гуще наполнялся темой этого слияния противоборства на примере театра Салевича. Я даже подумывал повторить хитрость Толстого, который в свое время был так захвачен учением Шопенгауэра, что включил свое изложение его в «Войну и мир» в виде второго эпилога. В «Зрелищах» был персонаж по имени дядя Филипп, этакой пламенный идеалист с философскими наклонностями, который вполне, умирая, мог бы оставить Сереже свои записки, где нашлось бы место моим главным находкам. Увы, эти планы вскоре отпали сами собой. В 1967 году «Зрелища», даже не обремененные прямой метафизикой, были зарублены на расширенном заседании Ленинградского отделения издательства «Советский писатель». Даниил Гранин представил внутреннюю рецензию на рукопись, начинавшуюся словами: «О чем роман Игоря Ефимова?» «Не знаю». Это «не знаю» явно указывало на наличие неуправляемого подтекста, и издательство с облегчением отклонило опасный опус. Хорошо хоть, что не потребовали назад аванс, полученный мною при подписании договора. «Зрелище» начали свои многолетние блуждания по недрам и каналам самиздата. Положительные и даже восторженные отклики доходили до меня в виде коротких реплик или телефонных звонков. Кирилл Касцинский и Ирма Кудрова, тогда редактор в журнале «Звезда», устроили интимный ужин в мою честь, на котором говорили только о романе. 2 года спустя в Доме творчества в Ялте меня познакомили с Борисом Слуцким. Он вслушался в мою фамилию, покатал ее по компьютерным закромам своей памяти и через 10 секунд получил оттуда нужный ответ. «Ага, помню. Говорят, вы написали интересный роман «Зрелище», так?» «Да». Я был польщен. Все-таки ползут, значит, слухи и по Москве тоже. «Против чего роман?» Моя самодовольная улыбка начала затвердевать, как десна под наркозом. «Вы меня разыгрываете?» «Нет, я серьезно». «Разве можно писать роман против чего-то?» «А для чего же еще люди пишут?» Твердый взгляд бывшего политрука полон неподдельного удивления. Я вдруг вспоминаю, что ведь и на шельмовании Пастернака он успел прорваться к трибуне, вложить свою лепту. «Ах так? Ну тогда будем считать, что роман против вас. О, это интересно. Расскажите». Но я как-то сразу сник, знакомство увяло. Однако горевать мне было некогда, ибо к тому времени труд под названием «Практическая метафизика», отделившись от романа «Зрелище», как космический корабль отделяется от ракеты-носителя, уже набирал скорость, необходимую, чтобы вырваться за пределы масс-солита, перелететь через колючую проволоку, отделявшую советскую литературу от остального мира.